Глава 8. Ангелина. И снова это чувство ненужности ему. Такое привычное и отягощающее. Ведь знала, что так будет. А все равно зачем-то решилась на эти провокации. Что на меня нашло? Даже на поцелуй действительно согласна была. Неожиданно захотелось узнать, каково это — с кем-то целоваться. С ним целоваться. Забылась, с кем нахожусь. Просто веселилась и радовалась. Мне казалось, что мой спутник чувствует то же самое. Ведь тоже улыбался, а бирюзовые глаза искрились непривычной мягкостью и безмятежностью. Впрочем, возможно, я все это себе напридумывала, как всегда. Сама виновата. Только так и не поняла, что произошло, и когда я пропустила момент смены настроения огненного волка. Хотя, наверное, я просто снова себе нафантазировала. Но поведение сменило на более серьезное. Да и не хотелось больше веселиться. Так что сдерживать свои эмоции не пришлось. Просто послушно отправилась обратно в отель, где провела остаток дня. Правда, где-то через час после возвращения мое уединение нарушило появление утренней четверки. Вошли без стука. На лицах всех царила одинаковая мрачность. Звук закрывающегося замка заставил невольно напрячься. «Нет, ну нормально?» Сами меня подставили, а после еще и обиделись на ответные действия. Да лучше бы спасибо сказали, что я не выбрала какой-нибудь другой вариант из предложенных Кристофером и Домиником. Честно говоря, вместе я не сильна. Поэтому пришлось просить помощи у них. Они мне разом выдали столько идей, что у меня глаза разбежались. Конечно, первым их порывом было прилететь и прибить парней. Так что пришлось настойчиво убеждать, что не стоит этого делать. Зато на душе так радостно и тепло стало от их заботы. Пусть и такой своеобразный. В общем-то, не сказать, что уж прям сильно моим обидчикам досталось. Все же чарованные мной человеческие парни с нетрадиционной ориентацией получили подробные инструкции по этому поводу, чтобы не стать завтраком в пастях разозленных оборотней. Но самолюбие последних, конечно, задето, не спорю. Четверо на одну маленькую беззащитную волчицу? Вы серьезно? Подделаю их. Ответом мне стало рычание и синхронный шаг в мою сторону. Пришедшие нисколько не прониклись намеком. Ну ладно, сами напросились. Не то чтобы мне не было страшно, когда на тебя надвигаются четыре бугая. Невольно проникаешься моментом. Но и я так просто сдаваться не собиралась. Прежде чем вы решите что-то мне сделать, хочу заметить, что у меня есть порочащая вас запись. Помахала мобильником с невинной улыбочкой. И даже если вы сломаете телефон, она все равно сохранится в облаке. Так что... Может, лучше просто расскажете, зачем вообще вынудили нас с сеньором Оливейро ночевать вместе? Выгнула брови. А я так и быть после удалю видео с вами в главной роли. Предложила им альтернативу моего смертоубийства. Мы сами потом удалить можем отовсюду. Нехорошо улыбнулся один из четверки. Протянула Делана задумчиво. «Так в этом уверены?» Прищурилась. «Мальчики, вы меня явно недооцениваете», — откровенно усмехнулась. Особенно учитывая, что тот же Доминик — настоящий гений в компьютерных технологиях. У него даже дома все автоматизировано давным-давно. Да так, что ни одному правительству со всех стран мира и не снилось. «Да ты!» Бросился на меня самый несдержанный, но был остановлен одним из своих дружков. Хоть кто-то адекватный, похоже, среди них есть. Он смотрел на меня задумчиво, словно что-то решая для себя. Правда, делиться мыслями не спешил. Остальные в это время прожигали меня убийственными взорами, даже не пытаясь хоть как-то контролировать эмоции. Тоже мне охрана. «Но ведь вы же первые начали», — вздохнула я устало. «Так чему теперь удивляетесь? Неужели думали, что можно подшутить так над кем-то безответно?» Уставилась на них в искреннем недоумении. «У меня вот, например, жених есть, а вы мне чужого волка в постель подкладываете». «Уж простите, что я не оценила», — съязвила. «Да, самой бы потом не запутаться, кто мой жених». Последняя фраза заставила ребят задуматься. Нахмурились, переглянулись и скривились. «Правда, жених есть?» Уточнил самый эмоциональный, который еще недавно первым стремился меня растерзать. «Правда», — улыбнулась ему. И не солгала даже. — В кои-то веки нормальная девчонка и то занята, — вздохнул другой. — Да уж, — прокомментировал третий. — А ты любишь своего жениха? Задал неожиданный вопрос, который адекватный из всех. Вот тут я не сразу нашлась со словами. Одно дело недомолвки, другое — прямая ложь. Как-то не очень приятно врать. Не люблю я этого. Не то чтоб не люблю, просто мы мало знакомы, — ответила обтекаемо на его вопрос. То есть он не твоя истинная пара? Прищурился оборотень, подавшись вперед, почуяв что-то интересное. «Нет», — ответила осторожно, насторожившись тут же от вида того, каким торжеством вспыхнули глаза волка. «А как тебе Рафаэль?» — прищурился. Так и напомнил охотника, напавшего на след добычи. «В каком смысле?» — растерялась от его напора. «Рафаэль тебе нравится?» — переиначил предыдущий вопрос другой из присутствующих. «Я уже даже запуталась в них». Огненные шевелюры, голубоглазые, черты лица похожи, одежда одинаковая. «Вы братья?» — решила уточнить. «И, может, представитесь хоть?» «Братья, братья!» — покивал еще один. «Ты от темы не уходи. Нравится?» И так синхронно сделали ко мне шаг, что я невольно отшатнулась. Сложно оставаться невозмутимой, когда такая стена надвигаться изволит на вас. «Ну...» — протянула, не зная, что правильнее ответить. «Местами», — улыбнулась немного нервно. Вся четверка нахмурилась, размышляя над моим ответом. «А это как вообще?» — поинтересовались хором. Вот тут я не выдержала и рассмеялась. Уж слишком забавно они выглядели. «В зависимости от ситуации», — внесла пояснение к своему предыдущему ответу. «Как я могу сказать, нравится или нет мне наш сеньор-начальник, если не знаю его совсем?» — задала резонно, между прочим, вопрос. «Но хотя бы внешне», — уточнил один из братьев. «Вот ты идиот! Конечно, внешне нравится!» — вздохнул другой, одарив первого соответствующим взглядом. «Сложный он и закрытый, но неплохой», — добавил уже для меня. «Его просто надо узнать получше». «И явно благоволит тебе», — вставил еще один. «Где-то я нечто подобное уже слышала». «Вы пытаетесь нас с ним свести?» Осенило меня наконец. Не удержалась и снова рассмеялась. Мало мне Селены. Теперь еще и эти. Луна, за что? Ну уж нет, парни, ни за что. Я в этом не участвую. Поспешила откреститься от подобной перспективы. Почему? Нахмурились снова. И вот как им объяснить, что я здесь вообще, чтобы расторгнуть помолвку? Как раз с их несравненным Оливейра. А никак не узаконивать ее. «Хватит с меня одного жениха!» — выпалила первая пришедшая на ум. Кажется, ребятки обиделись за своего Альфу. Искренне так. Похоже, очень желали помочь тому найти девушку. И почему-то решили, что ею могу стать я. «В таком случае жить вам в этом номере и дальше вдвоем!» Припечатали и покинули, наконец, этот самый номер. И я же пребывала в откровенном шоке от последнего заявления. Наверное, стоило возмутиться, закатить скандал, но на деле я лишь опять рассмеялась. Этот день определенно бьет все рекорды по идиотизму. А чуть позже ко мне снова пришли. На этот раз тот, кто приходил вместе с работницей на рассвете, тоже огненный волк. Но в отличие от Рафаэля, цвет его волос был не столь насыщенный и посветлее, а голубые глаза слишком прозрачны. Но в целом довольно милый и улыбчивый, молодой 18-летний оборотень по имени Альберто. На этот раз он принес обед, даже компанию мне составил. Немного погодя, нашу компанию разбавило появление Пабло, который хотел меня поддержать в самолете. С ним вместе пришли четверо братьев — Бенисио, Габриэль, Гильермо и Густаво. Последние мне в качестве извинений за свое поведение и нашего примирения вручили плетенный браслет дружбы. «Спасибо», — поблагодарила их со всей искренностью. «Очень красиво», — заметила, разглядывая дар. Сложное плетение из разноцветных нитей выглядело по-детски мило. Но я бы подобное внимание не променяла на все цветы мира. Видно же, что ребята старались, выбирали. В итоге я и сама не заметила, как вскоре оказалась среди толпы народа. И все что-то спрашивали, интересовались моей личной жизнью, рассказывали всякие байки из жизни, ужином накормили. А ближе к вечеру прибыл новый охранник, На этот раз с коробкой всяких договоров. Вот когда возникшее в номере столпотворение себя оправдало в полной мере. Бумаг оказалось много, и перебирать их мне одной было затруднительно в силу отсутствия опыта. Зато ребята очень быстро сориентировались и организовались. Они откуда-то даже сканер притащили, подключив тот к взятому в поездку с собой ноутбуку. В общем, дело двигалось со смехом и прибаутками. По крайней мере, пока речь не зашла о моей родной сестре. И ведь точно поженились бы, если бы невесту не украли со свадьбой. А такая пара замечательная бы из них с Рафаэлем вышла. Так гармонично дополняли друг друга, можно было только позавидовать. Альфа очень расстроился, когда узнал, что она истинного потом встретила. Так рассчитывал на их союз. Рассказывал один из оборотней, вспомнив, ко всему прочему, самого старшего из Оливейра. И вот знала, что не нужно принимать их разговоры близко к сердцу, но отстраниться не получалось. Альфа? А Рафаэль? Не удержалась от уточнения. Зачем, спросила, все равно же расстанемся скоро. Сама себе проблем создаю, не иначе. Рафаэль, конечно, тоже был не в восторге, но он же все вечно в себе держит, ни с кем не делится. Вздохнул оборотень в ответ. С Селеной только толком и открывался к общению, сколько их помню вдвоем. Охотно дополнил второй. Бумага в моих руках порвалась. Так сильно я ее сжала, оценив сказанное. И даже после того, как она от него ушла, и тогда он от нее не отвернулся. Пулю в сердце поймал, защищая ее, когда ее пара пропала. Вот какая сильная любовь. Прозвучало от третьего. Вспомнила звездочка на его груди. Значит, из-за Селены славил и любил. Любит. Тоже ее. «Микаэла, ты чего?» Послышалось со всех сторон. Только сейчас заметила, что уже не сижу, а пребываю на ногах. А в ладонь впились собственные ногти, отчего на пол теперь мелко капала кровь. «Мне нужно...» С удивлением уставилась на такое проявление своей неожиданной агрессии я. «Нужно отойти». Почти сбежала в ванную, где сунула раненую ладонь под ледяной поток. «Значит, изначально он собирался жениться на Селене». Не вышло и что? При чем здесь я? Или это из разряда кто угодно, если это позволит быть рядом с любимой? Как папа только позволил такому случиться? И почему Селена об этом никогда не говорила? Не могла не знать, что кто-то да проболтается. Что ж, вот у нее самой и спросим. Сообщение вышло коротким, но эмоциональным, а ответа не последовало, как и уведомление о прочтении. Впрочем, плевать. Чего так завелась? Чего я вообще с нашей первой встречи впадаю в неконтролируемую агрессию постоянно? Совсем с ума схожу, похоже. И, похоже, не я одна. Вернувшийся чуть позже Рафаэль застыл в открытых дверях, в явном недоумении оглядывая окружающее пространство. Оценил он сию картину не так уж и долго, а после... Грязно выругался и, развернувшись, ушел, громко хлопнув дверью. «А что не так?» Поинтересовалась я у находившегося рядом Пабло, который помогал мне с разбором документов, пока все остальные кто спал, кто просто тихонько переговаривался. Оборотень на это беспомощно развел руками. Другие вовсе загадочно хмыкнули. Тут же сделал вид, что молчали. «Ну и ладно», — пробурчала, возвращая внимание документов, от долгого чтения которых в глазах уже рябить начало. Закончила я только к 3 ночи. «Все». Выдохнула устало, упав спиной на софу и раскинув руки в стороны. «Жива?» Ухмыльнулся нависший надо мной Альберта. «Не уверена», призналась честно. «Завтра скажу». Губы растянулись в блаженную улыбку, предвкушая отдых. «Ладно, отдыхай», потрепал меня по голове Мигель, как мысли прочитал. «А ну, все разошлись!» Рыкнул на весь этаж, наверное. Все даже спящие тут же подскочили, и через минуту о присутствии многочисленной толпы мужчин не осталось даже напоминаний. «Надо тоже так рычать научиться», — проговорила себе под нос негромко и прикрыла глаза. Сил не осталось ни душ принять, ни на кровать перейти, ни вообще пошевелить пальцами рук и ног. Только спать. Так и провалилась во тьму. А разбудила меня довольно холодно в приказном тоне. «Просыпайся! У тебя 1/2 часа, чтобы позавтракать и собраться». «Конечно, папочка», — пробормотала мысленно, отмечая, что какой-то странный голос у папы. непривычно резкий и отстраненный по отношению ко мне. «Теперь я тебе еще и папочка?» Донесло следом сухое, хоть и с долей откровенной насмешки. Осознание настоящего приходило медленно, но верно. Тихонько застонав обреченно, я приоткрыла веки, сделанным интересом осматривая нарушителя моего спокойствия. На Рафаэле была вчерашняя одежда, заметно мятая, а еще от него несло женскими духами, несколькими видами. «Не похож», — вынесла вердикт, мысленно скривившись от окутывающих оборотня ароматов. «От него не разит, как от отдела дешевой парфюмерии». Поднялась на ноги и, немного пошатываясь со сна, направилась в спальню за вещами. «Я, кстати, все сделала, что вы просили». Отчиталась, доставая из сумки черные брюки с широким поясом-корсетом, голубую полупрозрачную блузку и нижнее белье в тон последний. «И разослала кому надо», — продолжила говорить, направляясь в душ. «И да, доброе утро, сеньор Оливейра, рада вас видеть». «И все такое». «Проходите, конечно же». Не удержалась от ехидства, заходя в ванную. «Я скоро», — пообещала, закрывая дверь на замок. «Ты просто охирьеть, как любезно, сеньорита референт!» Все равно расслышала брошенное мне вслед все в таком же тоне. «Я вообще очень милая и хорошая», — поддакнула ему, едва сдерживая смех, и принялась раздеваться и расплетаться. «Что ж, пора признаться себе хоть в чем-то». Рафаэля Оливейра было безумно приятно доставать и злить, и я от этого получала огромное удовольствие. «Бука». Хмыкнула, подставляя лицо теплым струем водного потока, льющегося на меня сверху. Обратно вышла уже полностью готовая к выходу в свет. Правда, волосы на этот раз собрала сперва в хвост, а уже после заплела в обычную косу. Пока разбиралась с этим водопадом, малодушно подумала, не подстричься ли. Раньше хоть мама помогала ими заниматься, а сейчас одной. Да еще с этой работой мешаются. Так и вернулась в гостиную, задумчиво накручивая на палец кончик косы. «Как думаете, сеньор Оливейра, а мне пойдет короткая стрижка?» Поинтересовалась у огненного волка, который, к слову, успел заказать завтрак и даже приступить к его поглощению. Уселась напротив него и первым делом чуть ли не залпом осушила стакан воды. «Нашла у кого спросить», — проворчал тот в ответ. Судя по всему, со вчерашнего вечера настроение у господина начальника лучше не стало, если только еще хуже. Так и придется выяснять опытным путем, а развеселилась я, приступая к завтраку. Главное потом родителям в таком виде не показываться. Хихикнула, представив их реакцию на подобную выходку. «Правда, чую, смешно мне будет только первую минуту, пока у тех шок не пройдет. А вот потом мне уже будет точно не до смеха. Так что лучше не стоит, да», — закончила мысль вслух. «Кстати, у вас веселая охрана», — перевела направление разговора, вспомнив о вчерашних откровениях. «Столько историй наслушалась о селении некой, пока вас ждала». Чуть не спалилась по неосторожности. «Наверное, зря я завела эту тему. Да только мне просто необходимо, важно было узнать, как оно все на самом деле». «Селена, она такая, да. Ее сложно забыть, все помнят». Своеобразно подтвердил Рафаэль, продолжая уделять внимание исключительно завтраку. При том, что доедал уже вторую порцию омлета и явно не собирался останавливаться, с таким аппетитом ел. А вот мой пропал окончательно. А вот и тарелку от себя подальше отодвинула. «Настолько хороша?» Вряд ли полностью смогла скрыть язвительность в голосе, хотя очень старалась. О чем тут же пожалела. Жевать мужчина перестал. Одарил внимательным взглядом. «Да». И вот кто мне скажет, почему так вдруг резко захотелось расколотить всю посуду и вообще разнести всю обстановку в номере? И что хуже всего, с самой Селеной тоже захотела что-нибудь плохое сотворить. А ведь вполне ожидаемый ответ. И все равно. Так неприятно. Особенно выводы о том, для чего сестра так настаивала на нашем знакомстве. Решила передать Оливейра мне. Как какой-нибудь товар. А я? А что я? Сама согласилась. Разве что тогда я не знала правду о чувствах Огонечка. Все-таки не мой он. И никогда не был. И не будет. Так почему я еще рядом с ним? Точно, нужно уходить. И больше никогда-никогда с ним не встречаться. Вот вернемся в Рио, так и сделаю. Последняя мысль принесла даже некое успокоение. Сочувствую тогда. Ну а что еще тут скажешь? Что за история обо мне и Селине они тебе рассказали, что ты мне вдруг сочувствовать начала? Вернулся к былому огненный волк без зазрения совести, приступив к поглощению моей порции омлета, раз уж я негласно отказалась. Тут я злобного оскала сдержать не смогла, хотя ответ постаралась смягчить добродушным тоном. О том, что вы ее очень любили, собирались на ней жениться, а потом она встретила свою истинную пару. Одного не могу понять. Причем здесь младшая дочь Альфы клана Серых Волков? К слову, сестрица мое вчерашнее сообщение так до сих пор и не прочла. А потому никакого ответа я от нее не получила. А вот Рафаэль, на удивление, оказался не столь молчалив. Правда, сначала ему пришлось прокашляться. Подавился. А поконкретнее? Уточнил оборотень, прищурившись. Завтракать перестал. Откинулся на спинку кресла, подняв со стола чашку с черным кофе. И явно приготовился слушать. «Это вы мне расскажите, я столько сплетен наслушалась, не знаю, чему верить», — хмыкнула. Хотя ничего забавного в сказанном я не видела. Совершенно. Нет, все-таки чертовски неприятно быть кому-то заменой. Особенно старшей сестре. Мы с Селеной вместе учились в Йеле. Как-то подозрительно тяжело вздохнул Рафаэль. Там и познакомились. Перевел взгляд на фарфор в своей руке, не спеша продолжать. Подружились. Заговорил снова спустя долгую секунду. Старшая дочь альфа-клана Серых Волков очень отзывчивая, открытая и добрая. Прежде таких искренних я, если честно, и не встречал вовсе. Мое привычное окружение, знаешь ли, намного отличается от подобного. Наступила очередная пауза. Она как ты? Как я? Селена. Или я? Как она? Так и захотелось покрутить у виска. Вот уж никогда не думала, что нас могут сравнить. Хотя бы потому, что я всегда считала нас совершенно разными. То есть ей правда замена? Гадство. Не зря говорят, меньше знаешь, спокойней спишь. Еще во время учебы Селена встретила свою пару. Продолжил Рафаэль, заметно помрачнев. Ну, знаешь, из разряда тех, без кого не можешь жить дальше. Знаю. И впервые меня это не радует. Правда, оборотень оказался, скажем так, с характером. Трудно ей пришлось. Такого и врагу не пожелаешь. Ну да, характер у Доминика тот еще. Но не самый плохой, если так подумать. Главное, не выводить его из себя и не обижать его лапочку Луну. Мой дядя в тот период загорелся идеей, что цель его жизни непременно меня женить и обзавестись минимум десятков внуков. — скривился Рафаэль. Причем, кто именно будет моей избранницей, его совершенно не волновало. Подсовывал мне всех подряд. Порой доходило до идиотизма. В общем, как итог, мы заключили с Селеной своеобразный договор. Я помогаю ей, она мне. А будущее женить бы это следствие. Не собирался я на ней жениться и жить в браке с ней на самом деле. У нас была сделка, достаточно убедительно исполненная в глазах окружающих. В том числе и тех, с кем ты вчера разговаривала, так что не стоит воспринимать все их впечатления за истину. Селена мой друг, по-настоящему единственный. И я ее правда очень ценю. Тогда. До сих пор. И в будущем. Это никогда не изменится. Друг. Он сказал друг. То есть все, что я надумала, неправда получается? Но я все равно дурочка. Потому что вместо того, чтобы принять его слова за простую аксиому, радостно заулыбалась, чувствуя, как сдавливающие со вчерашнего вечера тиски ослабли, позволяя вдохнуть полной грудью. Но одно все равно непонятно. Да как в это все вписывается ваша последующая помолвка с младшей Рязановой? Даже не пыталась скрыть растерянности и удивление. «А с чего ты взяла, что это взаимосвязано?» Перевел он взор от чашки ко мне. Смотрел до того пристально, будто что-то конкретное искал. Пришлось скоренько цеплять на лицо маску безразличия. «Так ваша же свита сказала, что после того, как со старшей сестрой не повезло, вы переключились на младшую? Ну, грубо говоря». Поправила саму себя. «Парни-то вообще про меня ничего не говорили». «Вот и Паула не купилась», — хмыкнул Рафаэль, по-прежнему внимательно меня разглядывая, не спеша продолжать. Тут я подзависла, пытаясь понять, что он имеет в виду. Так и не поняла, но уточнять не стала. И так проявила излишний интерес к этой истории. «А охрана у вас, кстати, прикольная», — в очередной раз перевела тему. «Шумная немного, но это скорее мне привычно. Такое скопление народа поблизости. В остальном же очень добродушные и милые. Так что не соглашусь по поводу ваших слов об окружении», — сообщила залпом, допив свой сок. «Добродушные и милые?» — скептически хмыкнул оборотень. «Моя охрана?» Уточнил, будто бы все еще не понимал, о ком речь. А после внезапно рассмеялся. «Это ты виновата?» Демонстративно ткнул меня пальцем, вернувшись к поглощению напитка. И я зависла, да, вот так просто. С одной его улыбки и искреннего смеха. Не думала, что он может быть таким. Легким, простым, мягким. «Я ничего не делала», — произнесла негромко, боясь разрушить очарование момента. Они сами пришли. «Ага, я так и понял». Продолжил посмеиваться непонятно чему огненный волк. И я не смогла не улыбнуться ему в ответ. Наверное, вышло немного смущенно. Но и он сейчас совсем не был похож на того Рафаэля, которого я узнала 2 дня назад. Как если бы кто-то стер старый портрет с ним и написал новый. Куда лучший. Жаль, приход Мигеля с оповещением о том, что нам пора выселяться, все испортит. А Рафаэль тут же вернул себе вид ледяного босса и на меня больше не смотрел. «Уже улетаем?» — уточнила я и без того очевидное. «Сначала проводим один корабль, потом, да, на самолет». Согласно кивнул Рафаэль, не спеша вставать на ноги. Хотя кофе он допил. «И? Идем?» Уточнила у него нетерпеливо, подскочив с места. «Корабль же там?» «Иди», — отозвался он снисходительно. «Мне еще переодеться надо». И вот зачем напомнил? Запахи его ночных похождений, которые отступили перед моими собственными переживаниями и мыслями, словно еще ярче стали, вынуждая морщиться. «Да, вам это точно не помешает», — пробормотала, направляясь в ванну за оставленной там одеждой, после чего в спальню складывать все вещи. «Еще надо бы бумаги собрать, а то ночью и утром все не до того было». А в общем, к тому времени, как Рафаэль посетил душ и собрался сам, я тоже была готова. А через пару часов мы покидали страну и город, куда я пообещала себе вернуться в будущем, чтобы все-таки изучить все достопримечательности.